Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Дмитрий Дзыгов-Бродский. Индульгенция. Мне бы хотелось получить полную индульгенцию. Служитель в темно-серой рясе с алым ромбиком под сердцем, 4-й год послушания, бросил короткий взгляд на Мартина и лениво пробурчал: $21,522.97. Плати или уходи. Заметив, что юноша не спешит уходить, ворчливо добавил: первый раз, что ли? Исповедальня, келья 14, касса 20, потом в третью для приговора. Спасибо, пробормотал Мартин и быстро зашагал вдоль коридора. Темные провалы ниш через одну освещались электрическими лампами, стилизованными под факелы. Но дрожащие сумерки этот свет не разгонял. Наоборот, в 2-3 шагах от пляшущих миниатюрных молний тьма еще больше сгущалась, напоминая густые чернила. Мартин напряженно вглядывался в истертые, почерневшие металлические таблички на стенах. 21-е, 19-е, 17-е, значит, исповедальня с другой стороны коридора. Сделав еще несколько шагов, Мартин повернул голову, и прямо перед ним сверкнуло новенькой медью число 14. Поколебавшись несколько мгновений, он постучал. «Входи, сын мой!» — донесся уверенный низкий голос. Пониже пригнувшись, чтобы не зацепить макушкой низкую притолоку, Мартин вошел в келью. Белые хамелеон-панели облицовывали стены. Присмотревшись, Мартин понял, что и пол, и потолок прикрыты такими же панелями, только пол принял текстуру паркета, а потолок — гранита. Куда-то делась действующая на нервы театральностью стилизация под средневековье. «Что привело тебя к нам, Мартин Недин, примус интер парес?» «Первый среди равных». Стройный, скорее даже сухощавый мужчина уверенно восседал в глубоком кресле и тонким серебристым стилом водил по экрану компьютера. «Что может заинтересовать наследника картеля Недин в нашем ордене?» «Я хочу купить индульгенцию». Мужчина вежливо кивнул. «Полную», — решил уточнить Мартин. «Конечно», — улыбнулся мужчина. «Если это будет необходимо, мы предоставим тебе этот документ». «Да, я не представился. Меня можешь называть отец Хоуп». Мартин внутренне поморщился. Он не привык, что к нему обращаются на «ты». Но возразить не решился. Орден упрощалось и не такое. «Что же подтолкнуло тебя к решению купить индульгенцию? Да еще и полную, на все чувства». «Невеста», — немного стыдясь, ответил Мартин. Отец Хоуп хмыкнул удивленно и очертил на экране стилом замысловатую фигуру, наклонился поближе к панели, вчитываясь в текст. «Твоя невеста, Катрина Эмбер, вот уже в 7-й раз пользуется нашими услугами». «В том-то и дело», — с жаром воскликнул Мартин. «Я только вчера узнал, и то случайно увидел бланк. Она уже 7 раз покупала индульгенцию на предательство, и я не знаю...» Мартин неуверенно замолчал. «Не знаешь, против кого она использовала документ?» — продолжил отец Хоуп. Мартин кивнул. Ему хотелось реактивироваться через транспортер в другую точку планеты, лишь бы не ощущать на себе внимательный, едкий взгляд священника. «Ты должен доказать, что достоин индульгенции», — сухо отметил Хоуп. «Аргумента пондерантур, нон нумерантур». «Сила доказательств определяется их весомостью, а не количеством. Это не игрушка, не развлечение для богатых. Думаешь, почему мы не заламываем цены, позволяя каждому человеку воспользоваться хотя бы раз в жизни запретными чувствами?» «Не знаю», — безразлично пожал плечами Мартин. потому что все равны пред Богом. И богатые, и бедные, и здоровые, и убогие, и жертвы, и палачи. Мы всегда даем возможность людям выбирать стезю». Хоуп замолчал, поигрывая стилом. Коснулся экрана, и стены сменили белый цвет на картину бескрайней степи. Ветер волнами гнал непокорные венчики трав. Тяжелое алое солнце падало за горизонт. «Ты готов нанести превентивный удар?» «В смысле?» — не понял Мартин. «Предать ее, пока она не предала тебя». «Нет». О таком варианте Мартин даже не думал. «Я не могу. Я же люблю ее». Отец Хоуп коснулся стилом экрана, что-то подправил и внимательно посмотрел на юношу. «Тогда что же ты хочешь?» «Я хочу защитить себя и свою семью». «А без индульгенции ты не сможешь этого сделать?» Хоуп сложил руки на груди и задумчиво рассматривал что-то за плечом Мартина. «Ну, я не знаю, как». «Тогда могу предложить только ненависть. Это достаточно хороший ответ на предательство». «Я не знаю», — запутался Мартин. «Не знаешь что?» — жестко переспросил священник. «Виновата твоя невеста или нет?» «Индубио про рео». Сомнение толкуется в пользу обвиняемого. «Я уверен», — отчеканил Мартин. «Тогда не вижу более препятствий». «Сколько я должен?» 2100. «Это намного дешевле полной индульгенции. Что бы ты делал со всеми чувствами?» Отец Хоуп устало махнул рукой и быстро начертил стилом на экране сложный символ. Раздался мелодичный звук, и священник доброжелательно посмотрел на Мартина. «Твое пожелание исполнено, сын мой!» Тон отца Хоупа изменился, наполнился торжественной радостью. «Орден дает тебе разрешение на индульгенцию ненависти. Пройди в келью номер 3». «А в кассу?» — заикнулся Мартин. «Не беспокойся, сын мой. Я обо всем позабочусь. Только коснись этого сенсора указательным пальцем». «Спасибо». «Деньги сняты с твоего счета. Все документы доставят к тебе домой». «Спасибо». И уже у порога Мартин обернулся и спросил. «Отец Хоуп, а к чему такой антураж? Пещеры, кельи, средневековье непонятное. Это что-то означает?» Священник поморщился и раздраженно махнул рукой. «Да ничего это не означает. Просто у Верховного вкус дурацкий. Иди, иди. Не один ты сегодня такой». И уже в спину. «Только, Мартин, я бы на твоем месте больше беспокоился из-за другого человека. Твоего брата. Он у нас бывает намного чаще, чем Катрина». Темный коридор не стал прятать табличку с цифрой 3. Мартин уверенно распахнул дверь, в лицо дохнуло морской свежестью, приправленной резким запахом теплой резины. Комнату заполняла электроника, в центре возвышалось титаническое сооружение из стекла, проводов, стали, пластика. Трон? Скульптура? Приспособление для пыток злостных неплательщиков? «Мне туда?» — поинтересовался Мартин. Молодой священник весело глянул на него. «Думаю, что в этот раз обойдемся менее калечащими методами». Мартин заприметил у него над алым треугольником 3 года служения, еще и 8, лежащую на боку. Знак касты хранителей. Именно эта часть орденской братии умела возвращать отринутые чувства. «Закатайте рукав». Мартин подчинился, с любопытством наблюдая за манипуляциями молодого священника. Тот прижал инъектор к сгибу локтя Мартина, короткое шипение и все. Затем поставил на запястье временную татуировку. «Как только она пропадет, действие индульгенции закончится». «Что там?» — кивнул Мартин на инъектор, растирая сгиб локтя. Место укола заныло. «Если коротко, полисахаридная цепочка. Она перестроит выделение ферментов в гипофизе так, что вы сможете испытывать ненависть». «А если длинно?» «Тогда, думаю, всех денег картеля Неддин не хватит для оплаты моего ответа». Мартин вежливо склонил голову и не стал настаивать. «Благодарю», — бросил уже выходя из кельи. «Пусть помощь ордена окажется вам полезной». На улице в глаза плеснуло ярким летним солнцем, и на мгновение у Мартина закружилась голова. Слишком разительным оказался переход от сумрака подземелья и храма к ослепительному сиянию мегаполиса. но рядом прошуршала воздушная подушка, мягко хлопнула дверца, и шофер уверенно поддержал хозяина за локоть. «Осторожней, господин Недин. Куда вас отвезти?» «Домой, Михаил. Домой». Удобно устраиваясь в мягком кожаном сиденье, Мартин бросил взгляд на запястье. Темным золотом искрились буквы АМДГ. «Ad majorem Dei Gloriam» — для вещей славы Божьей. Мартин стремительно взбежал по гранитным ступеням крыльца. Дворецкий еле успел отшатнуться. «Добрый день, господин Мартин. Вы решили не лететь на Фобос? Но ваш отец настаивал на вашем участии в саммите глав картелей». «Мой отец прекрасно справится и без меня, Роджер. Где моя невеста?» Дворецкий помедлил с ответом. «Где?» — рявкнул Мартин. В сердце плескалось льдистое пламя, придавая силы, очищая сознание от лишних сомнений. «Она вроде бы зашла в гости к вашему брату, господин Мартин», — тихо ответил Роджер. «Ясно». В голове у Мартина складывалась мозаика из недомолвок, подозрений, несоответствий. Все складывалось, но почему-то не было больно. Только где-то внутри все ярче разгорался невидимый огонь. Пронесся через весь дом в свою комнату, выхватил из сейфа магнитную ловушку армейского образца. Щелкнул предохранителем, и в силовых полях замерцала, кружась крупинка трития. Коснулся зажигания, силовые поля обняли разгорающийся плазменный пожар. Теперь осталось только нажать на курок. В непроницаемой стене силовых полей появится микронная прореха, сквозь которую ринется жадное смертоносное пламя, рукотворный протуберанец. Мартин шел через дом неровными шагами, сердце частило, еле выдерживая новые чувства. Оно сжигало изнутри, но и давало силы, дарило почти что всемогущество, насмехалось над сомнениями и преградами. Мартин рассмеялся и сразу же замолчал, испугавшись своего смеха. Апартаменты брата. Дверь не выдержала удара и распахнулась, жалобно зазвенела на полу панель электронного замка. Эрик не выглядел ошарашенным. Казалось, что он давно этого ждал и рад, что все наконец-то закончилось. «Зачем?» — прошипел Мартин. «Почему ты не спрашиваешь, где Катрин?» — улыбнулся Эрик, глазами показывая на ванную. Шум воды говорил о том, что кто-то там все же есть. «А Катрин потом. Зачем ты ходил в храм? Зачем покупал индульгенцию на предательство?» Эрик спокойно посмотрел ему в глаза. «Брат, ну я же ничего не умею. Совсем. Вот отец меня активировал как предателя». Скулы свело от бешенства. Мартин понял, что еще минута, и он сорвется. Новое чувство заполонило разум. Только бы брат замолчал. «Перетерпеть, промолчать, не содеять». «Сколько?» Эрик вскинул на него пронзительный взгляд. «Сколько раз?» — повторил Мартин. 72. Ты 73 вместе с тобой». «Кто еще?» «Макс Фойер, Линдон Дрейк, Войцех Ретро». Лица друзей, обвиненных в предательстве и казненных по приказу отца, проносились перед глазами. «Они же были и твоими друзьями». Эрик тихо засмеялся. «Потому что предавать — мой талант. Мой единственный и неповторимый талант. Я же ничего не умел, мой способный и сильный братец. Все доставалось тебе. Катрин, управление картелем, деньги, слава. А для меня только предательство. Ты же знаешь нашего отца, он всем найдет применение». Солнечное пламя в руках Мартина тихо вибрировало. Силовые поля искрились северным сиянием, подсвечивая ладонь изнутри. Казалось, руку окутывает пламя. Но Мартин знал, что настоящий огонь пылает в душе. Ненависть пьянила, подталкивая, намекая, соблазняя. Шум в душевой кабинке прекратился. И Мартин улыбнулся, хищно, уверенно, зло. «Если это Катрина, а это она, без сомнения, Тогда он более не будет сдерживаться. И жгучее, пьянящее пламя в сердце растечется по жилам, даруя отдохновение разуму. Если бы кто-то раньше сказал, какое это упоение ненавидеть. Дверь душевой открылась, и Катрина вышла, веселая, разрумянившаяся, опьяненная недавней близостью с мужчиной. Замерла. «Зачем тебе индульгенция на предательство?» Она не ответила, вжимаясь в темное дерево двери. «Только лишь для этого?» Мартин дернул рукой в направлении постели. На душе было гадко. Использовать предательство так мелко, для измены. А он-то думал. Собирался защитить отца, картель, брата. Мышцы лица искривила судорога. «Мартин, не надо!» — прошептала Катрин. «Правда, у меня это хорошо получается», — улыбнулся Эрик по-мальчишески искренне. Пламя вырвалось из магнитной ловушки, равнодушно пожирая и шелк простыней, и человеческую плоть. Катрина завизжала. Мартин прикрыл глаза и направил полосу огня в ее сторону. Когда пламя немного поутихло под тяжелыми каплями противопожарной системы, Мартин подошел к той, что когда-то была его невестой. Темно-зеленые глаза с золотистыми искорками с ужасом смотрели на него, но кроме смертного страха в них более ничего не осталось. Все ушло в небытие. Мартин провел рукой по ее щеке. Плазма милосердно пощадила лицо. Капли противопожарной взвеси стекали по щекам, словно слезы. Серебристые, тяжелые, опоздавшие. «Due cose belle, mondo amore e morte». «В мире прекрасны два явления — любовь и смерть», — прошептал Мартин. И вышел из комнаты, не оборачиваясь. «Роджер!» — позвал Мартин, медленно спускаясь по темным ступеням главной лестницы. «Не поступало сообщение от отца?» «Нет, господин Мартин, вы же знаете, он приезжает послезавтра. Я слышал крик госпожи Катрины. Что-то случилось?» «Нет, Роджер, все нормально. Теперь все нормально». «О, Мартин, вы решили вернуться?» — оживился отец Хоуп. «Что же сегодня? Как в прошлый раз?» Мартин облизнул в раз пересохшие губы. «Да, спасибо. Мне нужна ненависть и немного предательства».